Кто не мечтает о любви на всю жизнь? Но, к сожалению, в жизни бывает и иное. Недаром народная мудрость гласит: «Жизнь прожить, не поле перейти». Формальное сохранение семьи, на мой взгляд, ханжество, которое причиняет страдания всем и не приносит удовлетворения никому. Многие, стремясь формально сохранить семью, когда между супругами нет ни любви, ни дружбы, ни элементарного уважения друг к другу, делают это ради детей. Нередко ради детей отказываются соединить свои жизни с другим, любимым и достойным человеком, особенно когда дети-подростки категорически возражают против этого, и женщина остается одинокой, уступив мнению ребенка. Выиграет ли кто от этого? Как правило, все проигрывают, и в первую очередь дети. Нередко, став взрослыми, они спрашивают: «А почему ты, мама, вторично не вышла замуж? Ты же мне запретила. Сказала, что если выйдешь за этого чужого дядю, то я от тебя уйду». «Что же ты, мама, меня, дуру, слушала? Разве я, несмышленая, что-нибудь понимала? Ты должна была это решать сама и никого не спрашивать. Теперь вот и остаешься совсем одна. Я ведь уезжаю вместе с мужем. Как же ты одна-то?» Не лучше бывает и в том случае, если родители, став давно чужими друг другу, продолжают жить в одной квартире. Дети при такой ситуации страдают больше, нежели живя с одной матерью или отцом. Здесь они постоянно в напряжении, в горе. Они чувствуют обман и тяжело его переживают. Дети видят значительно больше, чем мы думаем. Неискренность, а иногда и враждебность родителей тяжело отражается на их неокрепшей и чувствительной нервной системе. Дети, лишенные нормальной, здоровой обстановки в семье, впоследствии, сами став родителями, часто оказываются неспособными создать полноценный домашний очаг и достойно воспитать себе смену. Возникает порочный круг причин и следствий, которые снова и снова становятся источником драматических ситуаций. Отсутствие знаний, неумение обращаться с детьми, а также ненормальные условия жизни часто приводят к тому, что родители, сами того не желая, наносят детям душевные травмы, искривляя их всю последующую жизненную линию. Так, жизнь родителей в одной комнате с детьми при их неосторожном поведении может причинить ребенку тяжелую травму, если он станет нечаянным свидетелем их интимных отношений. Такая картина для ребенка – огромное потрясение, которое может отрицательно сказаться на всей его будущей жизни. Некоторые родители, желая предупредить девушку от преждевременных соблазнов, убеждают, что чуть ли не каждый мужчина ее враг, который думает лишь о том, чтобы ее обесчестить. Возникающие у нее очень сильные тормоза могут сделать девушку на всю жизнь холодной. Между тем, как устойчивость к соблазнам может быть сформирована нормальным путем, путем воздействия на разум, а не на чувство страха. Бывает, что эмоциональная травма, перенесенная дочкой в результате откровенно легкого поведения ее матери, может впоследствии сказаться на ее отношении к семейной жизни. Если она любит своего отца и испытывает за него обиду, когда слышит презрительные отзывы о своей матери, то в результате у девушки возникает сильное внутреннее предубеждение к любым проявлениям семейной жизни, что даже любовь к мужу не в силах преодолеть это состояние. Случается, что родители, не доверяющие друг другу и питающие взаимные подозрения в изменах, тайком поручают ребенку следить друг за другом. Выполнение подобных поручений детьми приносит двойной вред. Внушаются подозрения по отношению к ближайшим людям, а кроме того, наблюдения за конфликтной ситуацией нарушают нервную систему детей. Если, например, ребенок выследил отца и доказал его неверность матери, он встает перед проблемой. Сказать матери и выдать отца, которого он любит так же, как и мать, или не сказать ничего, а стало быть, сделаться соучастником отцовской измены, оскорбительной для матери. Такого рода конфликтные ситуации впоследствии превращаются в источник весьма болезненных воспоминаний детства и становятся причиной негативного отношения к браку или, что еще хуже, к собственной жене или мужу. На мой взгляд, ненормальная семейная жизнь, измена, конфликты, а тем более скандалы или полное равнодушие и фактическая отчужденность в семье действует на ребенка гораздо отрицательнее, чем развод с сохранением человеческих и даже дружеских отношений со старой семьей. Поэтому не столь очевидно, как считают некоторые защитники сохранения формальной семьи, что хуже для ребенка – остаться ли без одного родителя или потерять уважение к обоим и жить в отравленной атмосфере лжи и равнодушия. Я знаю молодую чету, которая живет в постоянных распрях. У них есть сын, умный, любознательный мальчишка. В младенческом возрасте, видя ссору родителей, он плакал, а подрос стал горько задумываться,